Плоский туберкулез. Но лучше всех в армии умели косить дизеля, солдаты дисциплинарных батальонов. В советское время это была почти что зона, но с определенными оговорками. Срок пребывания в дисбате за отсидку не засчитывался, правда, и в срок службы не входил. Поэтому, отбыв наказание, солдат возвращался на свободу не только с чистой совестью, но и с чистой биографией. Где был? В армии? Вопросов нет. Я даже одного профессора знаю, что по молодости, не поверите, 6 лет срочный отбабахал. На первом году службы на флоте кому-то набил в морду и загремел в дисбат аж на 3 года. А матросы тогда еще на такой же нормальный срок призывались, поэтому после дисбата ему пришлось долго дослуживать старейшим прапрадедом. И ничего, видать, хорошо служил. Характеристику нормальную дали. В Ставропольский мед поступил. И сейчас там же профессорствует. Конечно, с отсидкой ему бы ничего не светило, но это исключение из правил. Дизель Белов был настоящим зэком. Озлобленным, лживым, готовым без каких-либо тормозов кататься на ближнем своем, ведь вместо совести и морали — понятие. Школу ему заменила детская колония, а во взрослую колонию он просто не успел, в армию забрали. Однако понятие быстренько до дисбата довели, а в дисбате Белову, ух, как не понравилось. Он каждому встречному говорил, что сменял бы 2 года дизеля на 5 лет зоны. А еще рядовой Белов был очень-очень хитрым. Таблицу умножения он не знал, где находится Россия на карте найти не мог, и уверял, что в 1917 году, ну, Великую Отечественную, Англия воевала с Великобританией, потому как вторая была за немцев. Но при этом хитростью своей докторов наук в такие тупики ставил. Замечу, все рецепты его оказались из детской колонии. Одаренные там ученики. Поступил он в терапевтическое отделение 442-го госпиталя с тяжелой двусторонней пневмонией. Вначале думали, что его организм ужасно ослаблен, так как пневмония оказалась весьма нетипичной. Температуры почти не было. То есть разок градусник показывал 40, но когда потрогали лоб и подмышечную впадину, никакого жара нет. Давай перемерять. Нормальное. Видать, этот прокол на Белова сильно подействовал. Больше он по мелочам не дурил. Через 2 дня сделали контрольный снимок. Чудеса. Легкие очистились, никаких признаков пневмонии. Оба снимка рассматривали все местные светила. Ошибки быть не может. Даже исключена версия, что снимки перепутали. Грудная клетка одна и та же. Держали его 2 недели. Все анализы в норме. Все, солдат, гуляй в дисбат, выписка. Однако долго там Белов не загулялся. Через месяц опять с тем же самым поступает. Сильнейшая двусторонняя пневмония. Температуры опять нет. Но рентген-то не врет. И вот тут, пожалуй, произошла одна ошибочка. Подполковник Казанцев собрал консилиум из рентгенологов, терапевтов и фтизиатров. Притащили они дизель в ординаторскую, где на матовой подсветке развесили все его рентгенограммы. Уложили на кушетку, щупали, слушали, а потом 1/2 часа обсуждали в его же присутствии. Версии разные были. От какого-нибудь саркоидоза лимфогрануломатоза или ходжкинской лимфомы до профзаболеваний. Однако никакое предположение даже близко не объясняло скорость, с которой менялась картина на рентгене. Тогда Казанцев высказался прямо. Если фтизиатры у него исключают туберкулез, то наиболее вероятен симуляцию виоиспирацию, закус путем вдыхания дряни. Да только слово «симуляцию» зря сказал. Латынь латынью, а созвучно. Белов это понял, а потом на беду подошел к рентгенограммам в фтизиатр и доходчиво так, словно на лекции для младшего медперсонала, начал тыкать в пленки пальцами, объясняя, как выглядел бы туберкулез в данном случае. Впрочем, за 2 дня такая динамика при туберкулезе тем более невозможна. Вынесли коллективный вердикт. Через неделю контрольный снимок и на выписку. Через неделю на снимке абсолютно нездоровые, легкие с другой картиной. Еще не туберкулез, но уже не пневмония. Пятнышки какие-то. Если туберкулез, то мелкоочаговый. Если пневмония, то долевая. Только не одна доля легкого вовлечена. Да и к тому же картина двусторонняя. А Белову, похоже, действительно плохо. Кашляет, аж задыхается. И вот что интересно. Такое чувство, что у него дыхание Джексона прослушивается. Такой хитрый симптомчик. Если подставить ухо к самому рту пациента, то тихий свист слышен. Возможно, только при наличии инородного тела в трахее или бронхах. Но там ведь ничего нет. Загадка. Опять трясут фтизиатра. Тот объясняет еще подробнее, как и во что бы трансформировались первоначальные изменения и где сидели и как бы выглядели очаги на прямой рентгенограмме в двух проекциях. Фас и профиль, если так можно сказать, о грудной клетке. Так разошелся, что даже на листочке стал схемы рисовать. А Белов сидит, слушает и смотрит. Внимательно так. Видать, тоже проникся загадкой. К вечеру сумасшедший кашель у Белова сошел на нет, а на утро совсем прекратился. Подполковнику Казанцеву такая симптоматика порядком надоела, и он велел перевести Белова в палату у самого поста. В той палате исключительно с подозрением на симуляцию лежали, поэтому дверь там была снята с петель, и свет горел круглосуточно. А еще всегда находился какой-нибудь боец из числа выздоравливающих, точнее, выздоровевших, а, возможно, и вообще не болевших, который предлагал услуги осведомителя. Мол, я вам стучать буду на всех и про все, а вы меня пару неделек подержите. Честно так. Вызвал Казанцев очередного стукача и говорит: «Раскроешь секрет болезни Белова? На месяц в госпитале оставлю. Новый год тут встретишь, а там и деды уволятся. Вернешься в комфортные условия». У бойца аж глаза такой перспективы загорелись. Грозится не спать, не дремать, за Беловым наблюдать. Ну вот и молодец, иди работай. Днем позвали на рентген. Хоть Белов просил, умолял не делать, мол, слишком часто. У него от рентгена голова болит, спина ноет, и вообще радиация вредная. Он боится в импотентное чудовище мутировать. Точнее, таких слов этот солдат не знал. Стать уродом, у кого не стоит, это ближе. Напрасно уговаривал его рентгенолог, напрасно разъяснял безопасность поглощенных доз. Уперся боец и ни в какую под трубку ложиться не хочет. Пришлось опять вмешаться Казанцеву. Тот был немногословен. «Если через час у меня твоих снимков не будет, на выписку. И вообще, боец, мой тебе ультиматум. Любое нарушение режима или отказ от процедур, и ты в части». Подполковник не сомневался, что Белов косит, просто не знал, каким образом. Порой узнать способ симуляции даже интересней, чем разобраться в настоящем сложном диагнозе. И почти всегда это сделать намного сложнее. На рентгенограмме красота. Опять чистые легкие, ни малейшего признака патологии. Впрочем, это ожидалось. Но не тут-то было. Буквально через пару часов Белов опять стал задыхаться от тяжелейшего кашля. В тот же день к вечеру сделали еще один рентген. Особой патологии нет, но вроде какое-то полнокровие, что ли, или опять непонятная пневмония. На следующее утро Казанцев положил перед собой три снимка и стал гадать, что может дать три абсолютно разных картины. Неужели у этого Белова действительно какая-то неизвестная науке болезнь? Тогда тем более надо найти причину написать статью в научный журнал. Синдром Казанцева. Нет, лучше атипичная пневмония Казанцева. Или идиопатический пульмонит, но опять же Казанцева. Идиопатический пульмонит – пульмонит неизвестной природы. Тут главное, чтобы генералов соавторы не набилось, иначе будет просто болезнь Комарова. Он же генерал-полковник, начмет всей военной медицины. Какая разница, что больной и врач в Питере, а начальник в Москве? Раз руководил, значит, соавтор, точнее, автор. Пока подполковник предавался мечтам, в его кабинет тихо поскреблись. Дверь чуть приоткрылась, и в проем заглянул солдатик-шестерка. «Товарищ подполковник, я это... Ну, короче, Белов курит ночью в форточку прямо в палате, в углу стоит. То место с поста не видно, хоть и двери нет». Подполковник встрепенулся. «Что курит?» «Как что? Сигареты? Или папиросы? Но точно анашой не пахнет. Я бы по дыму учуял». Солдату явно невдомек, что курить можно что-то еще. «Свои курит?» «Да что вы! Своих у него отродясь не было. Чужие, у кого что найдет. Хулиган, даже сосательные конфеты у всех позабирал. А до этого всю пудру рассыпал. А сейчас у меня забрал пластмассовую расческу и сказал найти ему баночку. А где я ее возьму? Вот!» Казанцев наморщил лоб. «Какую пудру?» «Ну, такую белую, сладкую, со всех булочек из-под носа, где те лежали. К молоку». «Сахарную, что ли, пудру?» «Да, да!» Боец с подобострастием закивал и добавил. «Сладкое, наверное, очень любит». «А банка ему зачем? В туалете чефирь варить?» «Нет, товарищ полковник. Белов давно чефирь не пьет. Вас боится». Говорит, выписать его грозитесь. Да и баночку он маленькую просил на 250 миллилитров. А на что ему такая банка, я не знаю. Солдатик смущенно пожал плечами. «Боец, иди в палату. А через минуту зайдешь в процедурку, там на столике будет стоять баночка». С этими словами подполковник Казанцев открыл шкаф в ординаторской, достал собственное варенье, чем его периодически снабжала теща, и выложил в вазочку для общего чаепития. Банку помыл под краном и положил в карман халата. Чтобы не так проступали формы, свернул трубочкой и запихал туда же первую попавшуюся историю болезни. Встал и с деловым видом направился в процедурную. Так баночка перекочевала в тумбочку к Белову. Но и этот, и следующие дни прошли без происшествий. Пришли очередные анализы из БАК-лаборатории. Никаких возбудителей не выявлено. Последний анализ мокроты, собственно, самой мокроты не обнаружил. Одна слюна. Завтра контрольный снимок. И если там чисто, то на выписку. Может, и подержал бы Казанцев Белова еще пару неделек науки ради, кабы не его хамское отношение к другим больным и вообще блатной настрой ко всему на свете. На выписку однозначно. Надо позвонить в его дисбат, пусть пришлют сопровождающих. В этот момент в ординаторскую зашла медсестра. «Доктор, там Белов чешется, как ненормальный, на чесотку похоже, посмотрели бы. А то будет радости все постели и пижамы вне очереди менять». Казанцев в сопровождении Клинорда, лечащего Белова, поспешили в палату без дверей. «Черт, что же этот дьявол на этот раз придумал? Чесотка ерунда, конечно, но с ней не выпишешь. Придется еще на несколько дней его здесь оставлять, да не просто так, а в отдельной палате». В невинность Белова и истинность его болезни Казанцев уже окончательно не верил, но и нагоняя от начальника госпиталя за несоблюдение необходимого карантина тоже не хотел. Рядовой Белов производил впечатление припадочного, так мелькали его руки. На теле, особенно на груди, в промежности, под мышками, везде расчесы и типичные красные точки, причем не хаотичные, а словно широкой пунктирной линии, показывающей подкожные ходы чесоточного зудня. Прямо классика из учебника по дерматологии. Ну что ж, будем вызывать дерматолога. Не потому, что не знаем, как с чесоткой справиться, а чтоб кожный соскреб взял, поищем паразита или что там еще. Пришел дерматолог, опытный майор. Внимательно осмотрел расчесы, взял соскобы на местах ходов. А потом многозначительно посмотрел Белову в лицо и произнес. «Очень похоже. Очень. Но только похоже». Белов без всякого смущения тупо смотрел куда-то в сторону. Вроде и не понял намека. Майор вышел в ординаторскую. Там наткнулся на Казанцева и высказал ему свою версию. Не могут все чесоточные зудни мира за одну ночь на одного больного напасть. У него старых расчесов нет, только свежие. Не бывает так. С такой мощной инфестацией, заражением членистоногими паразитами типа клещей или вшей, он бы уже месяц чесался. А так, похоже... Подождем микроскопию. Если не найдут ни паразитов, ни их яиц, ни их фекалий, однозначно дерматит левый. Поэтому не торопитесь карантин объявлять, да и смена белья пусть идет по графику. А вот насчет отдельной палаты, эх, надо бы. Положенное противочесоточное лечение тоже решили провести. Для надежности, даже если там никакого зудня нет. Белову-то оно не повредит. Но если косит, то и не поможет, что тоже своего рода диагностический прием. А пока объявим следующее. Чесотку мы вылечиваем за раз, мазью натерли и прошло, но чесаться он будет еще месяц. Остаточное явление, так сказать. Поэтому не переживай, солдат, выписка по плану. Вообще-то, с точки зрения медицины, это глупость несусветная. Но пусть Белов думает, раз такое на врачей не действует, то чего ему тогда на дурника чесаться? Одно плохо. Инструкция при чесотке требует перевода в карантинную палату. А раз больше чесоточных нет, то будет Белов в палате лежать один, как генерал. Агентурная разведка в этом случае отпадает. Значит, следует ждать новых сюрпризов. Пришли результаты исследований. Никаких инвазивных признаков нет. Инвазия — внедрение паразита в тело хозяина. А тут, как по заказу, и чесотка сгинула. Разбежались, видать, зудни под выписку. Неужели эпопея подошла к концу? Аж не верится. Срочный рентген, и если все нормально, немедленно отправляем бойца в часть. Но история в какой раз повторилась. На контрольной рентгенограмме снова запылала тяжелейшая двусторонняя пневмония. Такая же точно, как и при поступлении. Увидев знакомую картину, подполковник Казанцев аж заскрежетал зубами от ярости. «Вот же мудрец какой этот Белов!» Ведь это он чесотку себе устроил с одной единственной целью — заполучить отдельную палату, чтобы избавиться от лишних глаз. В определенно затянувшейся игре менты-жулики пока все время выигрывают жулики. Но будет сейчас и на нашей улице праздник. Срочно мокроту на анализ, срочно! Если находим там хоть какую-нибудь гарь и сажу, смело пиши симуляции. Чтобы взять этот простой анализ, в маленькую процедурную прибыли старшая медсестра и срочно вызванный из лаборатории лаборант, в понятых стояли два клинорда и лечащий врач. А наблюдал за всем процессом начальник отделения подполковник Казанцев собственной персоной. Причем всех заставил в истории болезни расписаться. Намерения у него были самые серьезные, готовил он эту историю болезни ни много ни мало, а как главный документ в следственное дело. Только Дизеля это никак не смутило. Как только тот услышал крик «Белов в процедурную», то появился сразу. А ведь обычно на крик он не реагировал, предпочитал, чтобы ему персонального гонца присылали. Отговорка одна, стандартная. Тяжко болен, спал. А сейчас вроде действительно болен. А вон какой прыткий. И примерный. Единственная странность, что обычно не по делу разговорчивый, особенно насчет своих бесконечных жалоб, он на этот раз молчал. Не поздоровался и даже рот не открывал, когда натужно кашлял. Неужели проникся к трудам лаборатории и мокроту купят? «Давай-давай, плюй в эту банку!» Результаты анализов стали известны на следующий день. Шокирующие результаты. В мокроте найдены казеозные частицы. Долго объяснять, что это такое. На вид напоминающие крупинки творога, они появляются только в одном случае. При очень тяжелой форме туберкулеза, когда в легких образуются полости, заполненные творожистой массой из полностью распавшейся ткани вперемешку с туберкулезной микробактерией. Крайне опасная и чрезвычайно заразная форма. Как же так? Казанцев действительно был в недоумении. Белов же при нем лично, да еще при куче свидетелей, плевал в банку. И вообще такого быть не может. Столь запущенный туберкулез на рентгене очень характерную картину дает. Через несколько дней пришли результаты бактериологических посевов. Да, точно, ТБК плюс. Высеяли палочку. Значит, надо Белова срочно переводить на отделение фтизиатрии. Терапии такого держать нельзя, опасен для окружающих. Одно только обстоятельство позволяет еще чуть-чуть задержать его. Белов и так лежит в отдельной палате. Значит так. Полный негласный карантин до положения одинокого узника. Результаты анализа в историю не подшивать, пусть пока затеряются в ящике стола. Не навсегда. На пару деньков. Сейчас берем стерильную банку и бегом к Белову. Надо бы еще раз у него мокроту взять. А потом с ним пойдем в рентген-кабинет. Посмотрим на динамику его туберкулезной пневмонии. На рентгене никакой пневмонии у Белова не оказалось. Опять 25. Уже даже не смешно. В какой раз чистые легкие? Это-то при чахотке в самой доходной форме не бывает! Прямо так в лицо Белову и заявил Казанцев. Остаешься у меня на отделении, пока результаты сегодняшнего посева не придут. А докажу симуляцию. Вместо Дизеля пойдешь сидеть, понял? Наконец пришла бумажка от микробиологов. Результаты посева отрицательные, и при микроскопии самой мокроты ничего особенного не обнаружено. Снова здоров, мерзавец. Но дольше и первый анализ скрывать нельзя. Вызываем фтизиатра, а там уж пусть его сомнения гложут. На этот раз врач-фтизиатр оказался меланхоличным седовласым майором. Он долго разглядывал рентгенограммы, потом читал историю болезни, наконец прошел в палату к Белову и после въедливого опроса еще битые полчаса все чего-то выслушивал да выстукивал. Так, ничего и не найдя, порядком раздосадованный майор вернулся в ординаторскую. Там его уже поджидал весь врачебный персонал отделения. «Ну как? Какое мнение уважаемого коллеги?» «Да никак. Нету мнения. Значит, поступим просто. Пусть прямо сейчас этого дисбатовца отведут на рентген. Ничего, что в сотый раз потерпит, а пленку сразу сюда. Если нахожу хоть что-нибудь, хоть какую минимальную зацепку, сейчас же забираю ваш уникальный случай себе. Если опять ничего нет, положительный анализ на ТБК списываем на ошибку лаборатории. Наверное, они там материал перепутали. Тогда оставляйте ваше чудо себе и исследуйте, пока второй раз бактерию выделения не подтвердите. Клинически нет у него туберкулеза. Нет и никогда не было. Вон и манту, и туберкулиновые пробы отрицательные. Кожные реакции, показывающие иммунологический ответ организма на туберкулезный антиген. Если это не научное открытие в области фтизиатрии и иммунологии одновременно, то его организм туберкулезную бактерию не помнит, словно не встречался с ней никогда. В ординаторской поставили чаек, позвонили рентгенологу, договорились за срочный снимок и отправили туда Белова. Долго ждать не пришлось, и чаю толком попить не успели. Вот и сам Белов стоит в дверях, аккуратненько за уголок держит свою еще мокрую пленку. Не стали даже включать матовый экран, просто глянули напротив окна. И ахнули. На снимке в левом легком сидел здоровый туберкулезный очаг. Да еще какой плотный! Точно, небось, козиозными массами забит. Подполковник Казанцев подошел к Белову, по-отечески потрепал его по плечу и тихо сказал: «Извини, браток, не держи зла на меня, уж больно у тебя случай сложный оказался. Я черти что про тебя думал. Серьезно ты болен, парень. Иди, собирай вещи. Пойдешь с этим майором. Мы тебя переводим в отделение фтизиатрии. Туберкулез у тебя. Лечиться придется долго». Допили чай. Снова пришел Белов, уже с кулечком, где лежал нехитрый солдатский скарб и минимум туалетных принадлежностей. Майор не стал дожидаться, когда лечащий врач сочинит переводной эпикриз. «Как напишете, пришлете историю на отделение, а мы и пошли». Когда их шаги стихли в коридоре, Казанцев опять взял в руки злополучную рентгенограмму. «А почему снимок только один?» «Хотя понятно. Этому Белову столько рентгена наделали, на отделение хватит. Не хотели лишний раз облучать, вот и сделали только развернутую картину легких». «Стоп! А может...» «Да нет, не может». «А вдруг?» «Да ну его!» «А все же, если проверить...» Казанцев, как угорелый, выбежал в коридор и помчался в отделение фтизиатрии. Вот она, мирно бредущая впереди парочка. Запыхавшийся подполковник догнал их и затараторил с придыханием. «Товарищ майор, стойте! Не могу я бойца без истории отдать. Забираю его назад, на часок. Допишем эпикриз, и вот тогда переведем. Все согласно инструкции». Майор смотрел на Казанцева совершенно ошалелыми глазами. «Слава, ты че? Пошлешь сестру со всеми бумажками или лечащий пусть сам принесет, какая проблема? Чего это ты в бюрократии ударился?» Казанцев перевел дух и виновато сказал: «Не могу, брат. Порядок есть порядок. Рядовой Белов, за мной!» Но в отделение Казанцев дизеля не повел. Пошли они обратно в рентген-кабинет. Рентгенотехник тоже был несказанно удивлен. Ведь полчаса назад этот боец тут уже был. Почему не сделал снимок в двух проекциях? «Потому что боец твой аж визжит по поводу каждого рентгена. Просил один, сделал один. А если уж так нужен вид сбоку, прошу снова под аппарат». Через 10 минут Казанцев стоял в ординаторской, а вокруг него собрались удивленные врачи. За дверью в коридоре, как медведь в зоопарке, маялся Белов. Врачи наперебой обсуждали новую рентгенограмму. На ней была уже набившая оскому знакомая грудная клетка дизеля в боковой проекции, а над ребрами, сразу под кожей, застыло в форме тоненького серпа нечто ужасно рентгеноплотное, плотнее, чем кости. Тут задребезжал телефон. Звонили из туберкулезного отделения. «Когда больного ждать?» «Как никогда». «А что у него?» «Что-что?» «Злокачественный, кожный. Эндометриоз с маститом?» Бессмысленный набор слов, намекающий на заболевание матки и груди кормящих женщин. «Дурацкие у вас шутки!» Трубку повесили. В ординаторскую вызвали Белова. «Значит так, солдат, не туберкулез у тебя. Подозрение на одну нехорошую опухоль. Завтра пройдем к хирургу. Там он тебе сделает небольшой разрезик на коже и возьмет маленький кусочек подкожной клетчатки на биопсию. Понял?» «Как не понял. Биопсия — это когда берут ткани, чтобы под микроскопом смотреть. Все, это приказ». И тут Белов первый раз сник. Его нагловатая ухмылка исчезла, выражение лица приобрело какую-то обреченность. Неужели испугался? А может, вот она, разгадка? На следующее утро дрожащего Белова привели в хирургию. В том месте, где указали терапевты. Хирург кольнул новокаина, помазал поле йодом и сделал совсем неглубокий разрез, в пару сантиметров. Потом отсек маленький, как отстриженный ноготок, кусочек на вид абсолютно здоровой клетчатки, чикнул его пополам ножницами и положил в банку с фиксатором. Одну половину этого образца предполагалось посмотреть патологу, а вторую надлежало отправить на кафедру судебной медицины в ВМА на предмет наличия рентгеноконтрастных материалов в тканях. Первым пришло заключение патолога. В образце подкожной клетчатки обнаружены мелкодисперсные частицы белого цвета. Признаков воспаления или иной патологии нет. А вот и заключение судебных медиков. Микроскопия дала те же результаты, но они провели еще один для медицины весьма необычный анализ. Называется он мудрено GDMS-тест, Glow Discharge Mass Spectrography, метод выявления следовых количеств элементов. И показал этот тест наличие в тканях бария. Барий в металлической или ионной форме весьма токсичен для организма, но есть и абсолютно нерастворимые соединения этого вещества. Они настолько инертны, что используются в медицине для контрастирования полых органов при рентгеноскопиях. Знаменитая бариевая каша. Ее дают 5 литрами, она прорисовывает желудок и кишки изнутри. Теперь синдром появления туберкулезного очага стал ясен. Белов, наслушавшись тезиатров и мотаясь в рентген-кабинет через день, просто решил подделать соответствующую картину. У рентгенолога он спер немного бария, а потом ввел его себе под кожу как раз в проекции левого легкого. Одного только не учел. На боковом снимке такой очаг будет выглядеть как белая линия над ребрами. Подполковник Казанцев медленно и с расстановками читал рядовому Белову Уголовный кодекс России. Он не собирался давать точные юридические разъяснения о том, где кончается иной обман и начинается членовредительство. В мозгах рядового Белова ситуация складывалась весьма просто. Если начальник даст делу ход, то придется сидеть. И делишки, за что дизель получил, теперь уж на суде припомнят. А это значит «Здравствуй, зона! Лето так на 5». Его трепетное желание поменять 2 года дисбата на 5 лет заключения как-то в момент улетучилось. Но тут подполковник Казанцев надавил на пользу чистосердечного признания. Мол, так и так, солдат, напишешь все, как было с первого дня, военному следователю твою историю болезни передавать не буду. Просто выпишу тебя в часть с коротким заключением в твоей медицинской книжке. С такого-то по такое-то симулировал заболевание бронхолегочной системы и кожи. Реальной патологии не обнаружено. Здоров. А соврешь, завтра же в камере комендатуры на Садовой окажешься. «Выбирай, солдат!» Писал Белов плохо, но тут уж постарался и родил автобиографический фолиант. «Я, рядовой Белов, чтобы избегнуть тягот и невзгод воинской жизни в дисбате, решил закосить. Взял фольгу, пластмассу, банку и тетрадный листок. Из фольги и пластмассы наделал дымовушек, поджег их и кинул в банку. Из листка скрутил трубочку и вдыхал из банки дым». Потом привезли в госпиталь, но там легкие быстро почистились. Тогда, чтобы кашлять, толок конфеты и вдыхал. И сахарную пудру тоже вдыхал, но пудра кончилась. Потом колол себя иголкой и втирал соль. Врачи думали, чесотка. Потом опять дышал дымом от пластмассы. А чтобы не нашли сажу в слюнях, ходил к туберкулезникам, где один чмошник наплевал мне в баночку». Когда меня позвали в процедурку, я взял его харкоту себе в рот, и врачи вместо сажи нашли туберкулезного микроба. Потом стырил в процедурке шприц, а у рентгенолога взял чуть-чуть его белой гадости. Эту дрянь развел водой в блюдечке и вколол себе под кожу под ребрами. Но ППК Казанцев меня провел на рентген сбоку, где все оказалось не так. Обещаю справиться, рядовой Белов. Прочитав признание, подполковник Казанцев задумался. Интересная информация к размышлению. Похоже, с клиническими картинами понятно. Первая и последняя пневмония от пластмассы. А 2 приступа между ними — ингаляции, сахарной пудрой и раскрошенным леденцом. Тут разница на рентгене заметна. Размер вдыхаемых частиц не тот. Пудра легла в бронхиолах и альвеолах, тончайшие легочные структуры, куда идет воздух. Это объясняет и слабое дыхание Джексона. В трахее гудят налипшие сахарные крупинки. И сумасшедший кашель, понятно от чего. А задышка — это же настоящий ларингоспазм. Сильнейший спазм гортани на уровне голосовых связок, приводящий к удушью. О, урод, и не боялся же. Ведь при таком задыхе запросто можно оказаться в реанимации. И это же какая пытка! Сахар в дыхательное горло. И понятно, почему укол барием проворонили. Укольная точка находилась как раз на месте солено-чесоточного расчеса. Но самое омерзительное — это трюк с мокротой настоящего туберкулезника. Каким же надо быть животным, чтобы такое взять в рот? и как понятие такое допускают. А еще более удивительно, что эти ребята с понятиями абсолютно не боятся заболеть. Подполковник Казанцев опять разложил снимки, вздохнул и принялся писать доклад на семинар городского научного общества терапевтов. На чистом листке он аккуратно вывел название. Рентгенологическая картина и симптоматика некоторых видов ингаляторной симуляции.